Для аккаунт-планирования не нужны аккаунт-планеры. На множестве собраний аккаунт-планеров, которые мне довелось посещать за много лет работы в этой сфере, я не раз наблюдал жгучее желание этих людей быть незаменимыми. Многие из них искренне верят, что без аккаунт-планера агентство не в состоянии создать что-то стоящее. Чушь собачья. Прошу прощения, но это так. Я часто выступаю на конференциях и в высших учебных заведениях. И меня все время просят привести лучшие примеры аккаунт-планирования в нашем агентстве. Есть пример, который я привожу всегда. Это рекламный ролик, который мы выпустили в 1992 году для некоммерческой организации «Партнерство за Америку без наркотиков». В этом ролике мы видим, как чернокожий парнишка бежит по дворам, перелезая через заборы. Из окон, отодвинув занавески, за ним наблюдают какие-то люди. Мы слышим его голос за кадром. Наш учитель говорит, что нужно просто сказать «нет». Парень продолжает бежать, перелезая через заборы. Недавно в класс пришел полицейский и тоже сказал, что нужно сказать «нет». Парнишка все бежит и бежит. Но моему учителю не приходится ходить домой по этому району. Надеюсь, что дилеры наверняка боятся полиции. Наш герой оказывается на перекрестке, ему нужно перейти дорогу. Из бара выходит группа парней бандитского вида, и когда он пробегает мимо, один из них оборачивается и угрожающе смотрит вслед. Но меня-то они точно не боятся. Им не понравится, если я скажу свое «нет». Парень продолжает бежать, а мы слышим голос диктора. Кевин Скотт и все те, кому приходится с таким трудом добираться домой, мы слышим вас. Не сдавайтесь. И на экране появляется логотип «Partnership for a Drug-Free America». Это пример очень мощного сообщения, основанного на мудрой стратегии. Оно оказалось эффективным, потому что показывало, что среди взрослых есть люди, которые понимают этих ребят из бедных кварталов и знают, что им приходится ежедневно бороться, чтобы не стать наркоманами. В их жестоком мире призыв Нэнси Рейган просто сказать «нет» был пустым звуком. В 1994 году этот ролик получил премию «Гранд Эфи» Американской маркетинговой ассоциации. В его создании не принимал участие ни один аккаунт-планер. Джефф Гудбай и Джереми Постер, которые придумали и сняли этот ролик, провели все аккаунт-планирование сами, вместе с исследователями из Partnership. Если бы я не верил, что аккаунт-планирование может повысить эффективность рекламы, то не стал бы писать эту книгу. Но если бы завтра все аккаунт-планеры вдруг исчезли, и через полгода лучшие агентства Америки все равно создавали бы хорошую рекламу. Пусть не такую внятную, но все равно хорошую. Потому что у этих агентств прекрасная интуиция, и они знают, как потребители воспринимают их рекламу. И хотят, чтобы их компании продолжали быть эффективными. Несколько лет назад в журнале Adweek печатались комиксы Стэна Мака. В одном из них два директора рекламных агентств идут по заснеженной улице Кливленда, и один говорит другому, что его агентство предлагает самую модную штуку — философию аккаунт-планирования. Он продолжает. «Понимаешь, менеджеров интересует доля рынка, креаторы охотятся за идеями, маркетологи рассуждают о социальных слоях, а аккаунт-планеры представляют интересы и нужды потребителя». Но что же они делают? Ищут несоответствия, проверяют важность, следуют стратегии, замечают неочевидное. Но что же они делают? Исследуют возможности и препятствия, влезают в головы потребителей, роются в их мыслях, ищут реальные рычаги воздействия. Но что же... Хотя, с другой стороны, некоторые агентства прекрасно обходятся без аккаунт-планеров.